Глава 27. Аукцион. Дорога до столицы занимала почти целый день, поэтому Вика, чтобы скоротать время, решила показать Ши Дихэ свой самый масштабный проект, над которым она работала с тех пор, как впервые задумалась о водопроводе. Проект все еще был в стадии разработки, но основные моменты Вика уже нарисовала и описала. Она хотела построить себе дом со всеми доступными в этом мире удобствами. С нормальной ванной, отоплением и освещением. Ну, до опытов с электричеством она еще не дошла. Хотя и записывала в отдельной тетради все, что могла вспомнить о нем. Но вот простую керосиновую лампу она изобразить была в состоянии. Правда, еще нужно было подобрать для нее топливо и проверить, будет ли она работать на масле или какой-нибудь местной алхимической жидкости. Если честно, для своего проекта Вика уже довольно много идей позаимствовала из старого дома своей бабушки, в том числе и строение печи, которая использовалась не только для отопления, но и для приготовления пищи. Правда, сама Вика ни разу не видела ее затопленной, но в детстве просто обожала залазить в ту часть, на которой можно было спать. Впрочем, и все остальные дверцы и выступы она вниманием не обходила. Вика уже исписала и исчертила эскизами почти целую книгу, где подробно зарисовала проект будущего дома. Вообще-то она училась на инженера, по специализации фундаменты и основания, так что в строительстве разбиралась. Правда, почти все знания, полученные в институте, давно покинули ее голову, оставив после себя лишь смутные воспоминания. И хотя Вика в прошлом мире работала в строительной фирме, она была скорее коллегой Ши Дихэ и занималась обеспечением строек всеми необходимыми материалами. Впрочем, по оперативности и эффективности она и в подметке Чунтао не годилась. Тот был просто гением в снабжении и со всеми бесчисленными задачами управлялся со скоростью многорукого бога. И не подозревая, что Ши Сюн в таком восхищении от его способностей, Чунтао с упоением листал созданный Вэньхуа черновик. И в свою очередь восторгался гениальностью брата по ордену. Многие его идеи были просто революционными. Хэ Чунтао самому захотелось построить себе такой же дом. Согласно записям, в таком жилище должно быть тепло зимой и прохладно летом, а ванну можно набрать и слить вообще без усилий. В этом чудесном здании полы будут оставаться теплыми даже в самый разгар зимы, когда по утрам из-за холода и нос из-под одеяла высовывать не хочется. Тут же был рисунок большого встроенного в стену очага, перед которым лежала медвежья шкура. Теперь стало понятно, зачем она была нужна Ши Сюну. И судя по дальнейшим картинкам, в этом очаге можно было поджаривать еду на длинной вилке, что тоже пришлось Чунтао по душе. Он любил комфорт во всех его проявлениях, а этот дом был просто воплощением уюта и удобства. За обсуждением проекта и разговорами они добрались до столицы. Время было уже к ночи, так что Шиди сразу направился к гостинице, в которой обычно останавливался. Она была знаменита своими горячими источниками, и Хэ Чунтао не терпелось показать их своему другу. Впервые услышав про источники, Вика озадачилась, нормально ли будет для нее находиться в купальне вместе с мужчинами. Но оказалось, что древние китайцы настолько стеснительные, что даже купаются в специальных халатах. Так что они с Ши Дихэ отлично провели вечер, отмокая в теплой минеральной воде и поедая местные охлажденные деликатесы. На следующее утро они отправились в аукционный дом, где Чунтао приняли как родного. Он часто тут бывал по делам ордена. И у него даже была собственная небольшая ложа в зале, где шли торги. Еще в дороге Вика выяснила, что Шиди собирается выставить на торги 2 яйца, оставшиеся от лавовых фениксов. Она думала, что близнецы разобрались с ними насовсем. Но выяснилось, что эти птицы в некотором роде бессмертные. После гибели их остатки обратились в пепел, в котором сформировались 2 красно-черных яйца. Если положить их в огонь, то через некоторое время из них вылупились бы новые фениксы. Но никто не собирался давать им такого шанса, потому что эти яйца были первоклассным ингредиентом для самого эффективного омолаживающего зелья, и борьба за них намечалась нешуточная. Лавовых фениксов для заклинателей победить не так уж и сложно, но вот найти их – та еще проблема. Поэтому Шиди Хэ пообещал на этом аукционе купить Вики все, что она захочет, раз уж ей удалось отыскать сразу двоих. Торги начались, и Вика была просто шокирована местными ценами. Она пока не совсем в них разбиралась, но за стоимость одного простенького артефакта для заклинателя на стадии очищения ци, по ее прикидкам, можно было купить неплохой дом в столице, а за девайсы посерьезнее – огромное роскошное поместье со всей мебелью и слугами. Самые простые артефакты и ингредиенты всегда продавались в начале аукциона, и чем дальше, тем выше становились цены. А яйца феникса оказались в самом конце списка. Так что Вике даже страшно было представить, сколько они будут стоить. Большинство вещей, которыми торговали на аукционе, было предназначено для заклинателей на двух первых стадиях совершенствования. После того, как формировалось море ци, заклинателям по большей части были не нужны костыли в виде артефактов, и многие предпочитали пользоваться исключительно мечами. Правда, порой встречались оригиналы, выбиравшие другие виды оружия. Например, веера, копья, кинжалы и прочее. Еще иногда попадались узкоспециализированные артефакты для целителей, начертателей или алхимиков. Так что большая часть товаров была бесполезна для Вэньхуа. Они просто не выдержали бы давления его ци. Вика уже успела отчаяться, поэтому вынуждена остановила выбор на кисти, которой могли пользоваться заклинатели любой ступени. В бою предмет довольно бесполезный, но больше ни одного подходящего для нее артефакта просто не было. Шиди Хэ торговал кисть за 95 миллионов, и Вику чуть не удавила жаба, хоть это были и не ее деньги. Стартовая цена ведь была всего 30 миллионов, и пока она поднималась, девушка успела перенервничать так сильно, что к концу торгов чувствовала себя выжатой, как лимон. Зато Чиндао выглядел бодрячком. Ему определенно нравился сам процесс. И глядя, как азартно Шиди делает ставки, Вика могла лишь нервно обмахиваться веером. Все-таки эти аукционы вообще не подходящее для нее место. Ее тут может или удар хватить, или хомяк задушить. Все эти безумные суммы ее просто в шок вергали. Даже тот медальон, который она подарила главному герою, на аукционе стоил бы 20 миллионов, а лук, лежащий в инвентаре, мог бы уйти за 70-80. Она видела на торгах похожие предметы, так что могла примерно предсказать цену. Наконец наступил черед яиц Феникса. Вот тут уже развернулась такая битва, что Вика в некотором роде начала понимать, в чем прелесть торгов. Если ты продавец, то каждое повышение цены приносит тебе исключительно положительные эмоции. В конечном итоге два яйца были проданы почти за 500 миллионов. Половина миллиарда. У Вики даже в голове такая сумма не укладывалась. Это еще раз напомнило ей, какая огромная пропасть тут лежит между слоями населения. В то время как богачи могут позволить себе за вечер потратить годовой бюджет целой провинции, крестьяне живут в хижинах из бамбука и соломы, а в неурожайные годы вымирают от голода целыми деревнями. Даже по пути в столицу она видела издалека две такие деревни, а в более отдаленных районах их наверняка намного больше. Чунтао отвлек ее от этих мыслей предложением отметить удачные торги в ресторане, и Вика тут же согласилась, отложив мысли о классовом неравенстве на потом. Местные деликатесы пришлись ей по душе. В столице явно знали толк в хорошей еде. Девушка решила потом, незаметно для собрата по ордену, заказать себе несколько блюд в одинаковых упаковках и заполнить ими ячейку в инвентаре. Благо в один слот можно было сложить много однотипных предметов. Во время ужина Шидихэ радостно поведал, что его госпожа сможет завтра посетить столицу и приглашает Вэньхуа встретиться с ней. Вика опять чуть не подавилась от такого неожиданного поворота событий. Однако любопытство в ней оказалось сильнее опасений, поэтому она согласилась познакомиться с настоящим демоном. Судя по рассказам Чунтао, демоница неплохо к ней относилась, так что неприятностей можно было не ожидать.